Письмо пятое. Эпиграф. Они толкуют много о душе, но все превратно. Мильтон. Вы видите, все приводит нас снова к абсолютному положению. Закон не может быть дан человеческим разумом самому себе, точно так же, как разум этот не в силах предписать закон любой другой созданной вещи. Закон духовной природы нам раз навсегда предуказан, как и закон природы физической. Если мы находим последний готовым, то нет ни малейшего основания полагать, будто дело обстоит иначе с первым. Однако свет нравственного закона сияет из отдаленной и неведомой области, подобно сиянию тех солнц, которые движутся в иных небесах, и лучи которых, правда, ослабленные, все же до нас доходят. Наши очи должны быть отверсты для восприятия этого света, как только он заблестит перед нами. Вы видели, мы пришли к этому заключению путем логических выводов, которые прояснили для нас некоторые элементы тождества между тем и другим порядком, материальным и духовным. Школьная психология, хотя и имеет почти ту же отправную точку, приводит к другим последствиям. Она заимствует у науки о природе один лишь прием наблюдения, то есть именно то, что менее всего применимо к предмету ее изучения. И вот вместо того, чтобы возвыситься до подлинного единства вещей, она только смешивает то, что должно оставаться навеки раздельным. Вместо закона она и находит хаос. Да, сомнения нет. Имеется абсолютное единство во всей совокупности существ. Это именно и есть то, что мы по мере сил пытаемся доказать. Скажу больше. В этом-то и заключается символ веры, кредо, всякой здравой философии. Но это единство объективное, стоящее совершенно вне ощущаемой нами действительности. Нет сомнения, это факт огромной важности, и он бросает неизреченный свет на великое все. Оно создает логику причин и следствий. Но оно не имеет ничего общего с тем пантеизмом, который исповедует большинство современных философов. Пагубное учение, сообщающее ныне свою ложную окраску всем философским направлениям и ввергающее все до единой современные системы, как бы они ни расточали своих обетов в верности спиритуализму, в необходимость обращаться с фактами духовного порядка, совершенно так, как будто они имеют дело с фактами порядка материального.